Глава 78. «Ну как вы там?» — спросила она, когда я ответила на звонок. «Вы со мной не связались, и я...» Белла замолчала, оценивая обстановку. С экрана на нее смотрело мое раскрасневшееся лицо. Волосы растрепаны, рядом полураздетый Хит. Вокруг незнакомый интерьер, а за кадром певица из группы The Civil Wars тихо напевает «The One That Got Away». «Где это вы?» — удивилась Белла. «Элис пустил нас к себе переночевать». «Какой еще Элис? Дин, что ли?» Мы рассказали ей о событиях минувшего вечера. В новостях уже сообщалось про злостную выходку с коньками. По телевизору показывали, как я в бешенстве кидаюсь на российскую команду, хотя напрямую обвинять русских во вредительстве Кирк все-таки не решился. Но Белла не знала еще ни про то, как взломали наш номер, ни про испорченное платье, ни про бездействие местных властей. Элис был занят и не успел опубликовать новый пост в блоге. «В чем же ты будешь выступать?» — поинтересовалась Белла. — Придется опять надевать платье для короткой программы. Больше не в чем. По цвету платья это совсем не годилось для сценария произвольного танца. Но не выходить же на лед в спортивном костюме. Все-таки финал Олимпиады. В голосе Беллы не промелькнуло ни тени сомнения в том, что мы выйдем завтра на лед. Ведь мы — Шоу и Роча. Нас не остановят ни травмы, ни боль, ни кровавые розыгрыши. — Как ты себя чувствуешь? — спросил Хит. Я открыла было рот, чтобы ответить, но тут до меня дошло, что он обращается к Белле. «Нормально», — сказала она. «За мной брат ухаживает». Сзади показался Гаррет, взбивающий что-то венчиком в миске. «Всегда рад помочь». Он чмокнул сестру в макушку. «Ну, ребята, удачи вам завтра. Покажем русским, кто настоящие чемпионы». «Постарайтесь отдохнуть», — добавила Белла. «И пока не узнаем правду, не доверяйте никому». Экран потух. Смущенно кашлянув и отодвинувшись от Хита на другой конец кровати, я заметила. «Белла права, нам надо отдохнуть». «Таблетку перед сном примешь?» — спросил Хит. «Мне они не помогают, я уже три выпил и ни черта». «Да ладно, обойдусь». Лекарство не действовало, и компресс начал таять. Я протерла раны дезинфицирующим раствором и забралась в постель. Хит выключил свет и лег рядом, но уже на почтительном расстоянии. Еще несколько минут я выстраивала гору из подушек, чтобы взгромоздить на них больную ногу, а затем улеглась. «Ну, мы с тобой и парочка», — хмыкнула я. «Давно на пенсию надо, а мы все барахтаемся». «Эх, все бы ничего, если бы не эти проклятые Волковы!» Хит некоторое время помолчал, а затем осведомился. «А ты уверена, что это они?» «Разумеется!» — я повернулась к нему. «Кто же еще?» «Не знаю». Вероника только с виду грозная, она на своих фигуристах зло срывает. А Елена? Голос его дрогнул нежностью, и я подавила раздражение. Елена не такая. Она была единственной, кто относился ко мне по-доброму, когда я жил в Москве. Потому что хотела, чтобы ты стал ее партнером. Да нет, еще раньше, когда она каталась с Никитой. Помогла мне язык выучить. Оставалась со мной допоздна на катке, давала советы, как отработать технику. Ну, значит, хотела с тобой переспать. Может быть. Хит повернулся ко мне. А может, ей просто нужен был друг, так же, как и мне. Правда, друг из меня вышел никудышный. Почему? Исчез, даже не попрощавшись, а мы как раз должны были начинать вместе тренироваться. А уж я Веронику знаю. Елене точно досталось за мой побег. Значит, ты полагаешь, Хит? Я запнулась. Перед звонком Беллы Хит собирался открыть мне тайну, которую раньше тщательно оберегал. Но если Вероника тебя не трогала, то кто же тогда? Он молчал. Не дождавшись ответа, я решила, что Хит заснул. Но тут он вдруг начал шептать мне на ухо, как раньше, когда мы были еще подростками. «Катарина, я стыжусь многих своих поступков. Я совершил их для того, чтобы вернуться к тебе». Мы снова лежали, обнявшись. Хит, закинув руку на подушку, перебирал мои влажные волосы. Я гладила его по лицу, касаясь шрама на скуле. «Но я слишком долго жил ради тебя». Быстро шептал Хит, словно его прорвало после векового молчания. «Ведь у меня не было ни семьи, ни воспитания, вообще ничего. И когда я нашел тебя, нам обоим трудно пришлось. Нет, так нельзя. Я должен был узнать, чего хочу сам. Найти в жизни свою собственную цель». Я поняла, что рассчитывать на ответ Хита не следует. Правду он мне не скажет, во всяком случае, сегодня. А может, и вообще никогда. «Ну и что, нашел?» — спросила я. «Цель-то?» «Пока нет. Но буду продолжать искать». «Ага, в Лос-Анджелесе, вместе с Беллой и их будущим ребенком. Неважно, влюблены они друг в друга или нет, у них скоро будет семья, настоящая, какой мы с ним вдвоем никогда не были». «Мы столько времени зря потеряли», Он коснулся губами моей руки. «Правда, Катарина?» «Да уж, времени утекло много. Целые годы, которые теперь не вернешь. Можно ли сказать, что оно того стоило, если мы выиграем золотую медаль?» Раньше я бы безо всяких колебаний ответила «да». «Мы уже у цели», — заметила я. «Не будем больше понапрасну тратить время». Кирк Локвуд. К утру стало известно о новом нападении на Шоу и Рочу. У меня были кое-какие догадки, но нам не разрешили высказывать их в прямом эфире. Вероника Волкова. «Мне надоело мусолить эту тему, сколько можно. Переходим к следующей или заканчиваем?» Элис Дин. «Сперва ходили слухи, что Кэт с Хитом вообще не явится на произвольную программу». Франческа Гаскел. «Я не следила за новостями, решила сосредоточиться на финале соревнований. Все мои мысли были только о победе». Элис Дин. «Потом эти слухи стали обрастать новыми домыслами. Якобы Кэт с Хитом сами все подстроили. Поняли, что не победят, вот и пытаются под благовидным предлогом выбыть из соревнований». Гаррет Лин. «Тот, кто знает эту пару, ни за что не поверил бы в подобные сплетни. Кэт с Хитом просто рвались на арену. Их было не удержать». Вероника Волкова. «Для чего мы с вами здесь собрались? Чтобы обсасывать пустые выдумки? Или поговорить, наконец, о том, что произошло дальше?»